Трехэтажное, довольно большое в прошлом строение сейчас представляет собой 2,5 дальних стены, кучу мелкого щебня вместо передней, и еще одну кучу внутри стен. Приехали. Клаус показывает рукой на насыпь вместо передней стены. Нам туда. По-другому, тля, на мобиле, здесь не встать. Согласно киваю. Молчу, потому что просто уже чувствую, что где-то рядом пульсирует то, что мне нужно. Я еще не вижу, что это, но начинаю чувствовать чужое жадное ожидание. При этом оно совершенно не животное, скорее холодное, может отстраненное, но все равно ожидание. Я даже на секунду притормаживаю на насыпи и проверяю себя. Какое-то ощущение дежавю, словно опять спускаюсь в гнездо твари. Только тут ожидание без оттенка охоты, но тоже очень сильное. Эмоции очень направленные, поэтому, похоже, я их и чувствую. Но то, что я их понимаю, пусть и в таком странном виде, внушает очень большую надежду. Ладно, иду дальше. Клаус оступается, а меня звук скатывающихся камней неожиданно радует. Он очень похож на те звуки, что я слышал при пробуждении. Поднимаюсь за парнем, переваливаем через насыпь. Меня тянет в левую сторону, но пока спокойно спускаюсь в дом за проводником. Ну вот, че как, тут стоим. Клаус чувствует себя неуютно. Да, мне нужно время, киваю. И сразу предупреждаю следующий вопрос. Не знаю сколько. Клаус кивает. Ну, смотри, а то тут мы недавно жмура забирали. Воняло, шо пипец. Клаус морщится. Лады, я по этажу пройдусь. Если все ровно, то к мобилю вернусь, а то меня тут морозит. Вновь киваю. Говорить не могу. Почти все внимание уходит, чтобы не рвануть к углу стены. Хорошо еще, что и к предыдущей насыпи я ходил один, так что Клаус скорее всего меня спокойно оставит и здесь. Жду. Клаус быстро обходит развалины. Очевидно, что все более-менее ценные отсюда вытащили уже давно. Ничего опасного, ну кроме самих камней, тут и нет. Даже крыс. Я это чувствую. А еще я вижу тонкий контур вокруг периметра дома. Точнее я думаю, что периметра, так-то я у дальних стен не вижу. Но здесь, по внешнему контуру уцелевшей стены, и внешнему же контуру разрушенной стены проходит комплексная вязь из тонких нитей, наполненная все тем же серебристым туманом. Более того, при переходе через насыпь я видел, как одна нить касается сначала Клауса, а потом и меня. И когда касается меня, тут же сворачивается обратно в контур. Дергаться я не стал, было бы небезопасно, давно бы уже местные узнали. Все-таки место хоть и не часто посещалось другими людьми, но все же люди тут бывали. Вообще, напоминает принцип охранной системы на пси-профиле, когда сравниваются данные допущенных. Только у нас пси-контур взаимодействует со слепком разума, как мне вспоминается, и не так быстро. Клаус возвращается. «Макс, ты еще здесь?» – спрашивает. Киваю в ответ. «Тогда я ко входу, блажи если чё, городового встречу, распишу чё как, если нарисуется». Киваю повторно, и даже немного раздражаюсь, когда же уйдет. Дежавю становится еще больше, когда Клаус начинает подниматься по насыпи, звук до невозможности знакомый. Я даже не поворачиваюсь лицом, застываю, борясь с желанием тела броситься к стене. Шаг, еще шаг, все, парень за насыпью. Вот камни покатились, точно у входа. Мгновенно делаю 3 шага к стене. Чужая жажда становится будто реальной, и я замечаю, что на нее реагирует и моя магия. Она, словно задумавшись, начинает истекать из тела куда-то внутрь мраморной плиты под ногами. Неспешно, похоже, чтобы тело успевало восстановиться, но неумолимо. Прислушиваюсь к себе. Вреда это ощущение не приносит совсем. Да и ожидание на глазах становится меньше, словно это что-то уже дождалось, и сейчас просто выполняет свою работу. Ну и ладно, ждем. Тем более, что магию из меня плита почти уже перестает тянуть. На секунду мелькает охранная нить, как на входе. Похоже, убеждается, что я свой. Раздается щелчок, и плита, на которой я стою, чуть приподнимается над полом. Отхожу в сторону и открываю тайник полностью. И это у меня получается легко. 5-сантиметровая в толщину каменная плита оказывается крышкой небольшого углубления, в котором ничего нет. А нет, стоп, на дне лежит простое кольцо без надписей, серебристо-стального цвета. Ну ок, мысленно соглашаюсь. Очевидно, это как раз та вещь, около которой сидел я местный несколько лет. Вот только активировать тайник он не мог из-за отсутствия магии. А магии в мне местном не было, или она спала, иначе бы парня нашли раньше, может и вылечили бы, хотя вряд ли. Я вот не знаю, как подходить к проблеме полностью стертого разума. Может, разве что, новый воспитывать, но это все равно будет уже не он. Неважно уже, это лирика, и значения уже не имеет. Я, тут, и имеем, что имеем. Беру кольцо в руки. Ощущение жадного ожидания остается в прошлом. Сейчас кольцо воспринимается просто как интересная вещь. Сжимаю его в кулаке, другой рукой закрываю плиту, и та сама встает на место до щелчка. В этот же момент понимаю, что тут мне делать особо больше и нечего, да и в городе тоже. Так, если только на быт смотреть, но это, в принципе, может и подождать. Оглядываюсь. Никакого сродства с этим домом я не чувствую, и даже остаточного какого ощущения от тела нет. Есть легкое чувство узнавания места, на уровне движения, звуков, тонкого такого ожидания. Прохожу по этажу, отдавая дань памяти тела. Здесь я предыдущий спал, здесь ел, тут было тепло. Хм, надо же, видимо, остатки теплового контура здания местами даже работают. Всматриваюсь в несложную вязь тонких линий. Подозреваю, что если научусь такие же прокладывать, то воспроизведенное также будет давать тепло из магии. Запоминаю, это дается довольно легко, видимо, поглощение памяти дают о себе знать. Проверяю несколько раз, да, действительно запоминаю. Хорошо, что тут еще? Оглядываюсь. Нет, ничего. Что же, пора принимать решение. Открываю кулак, кольцо все так же нейтрально, лежит так себе на ладони, поблескивает. Что странно, кстати, на ощупь-то оно больше похоже на кость. Такое же теплое, на кольце нет никаких надписей, вроде «надень меня», но надо себе уже признаваться, дальнейшее мной вполне уже определено. Парень не зря это охранял, да и охранная система его очевидно признала. Вряд ли это кольцо так спрятали, чтобы нашедший окочурился сразу, нерационально. Тогда б наоборот, и кольцо позолотистей, и найти чтобы попроще, а тут на самом деле... На мое тело расчет. Ну ладно, вздыхаю и надеваю кольцо на мизинец левой руки. Просто просится туда. Пару секунд ничего не происходит, и я уже разочарованно выдыхаю, как кольцо почти мгновенно становится полупрозрачным и тут же втягивается под кожу. Еще на секунду становится видно очень сложное плетение вокруг пальца на месте бывшего кольца. Как будто тысячи тонких нитей впиваются мне в кость. Причем совершенно безболезненно, и сразу же все прекращается. Хватаюсь за руку. Хм, кольца вроде как и не видно, но небольшое утолщение прощупывается, и на этом все. Абсолютно незаметно и никакого дальнейшего развития. Словно мне все почудилось. Тревоги нет, да и в недавнем всплеске магии я агрессии никакой не улавливаю. На секунду обращаюсь к себе внутреннему. Энергия через тело идет без нарушений, значит вмешательства в тело также нет особого. Ладно. С подробностями буду разбираться ночью, не сейчас. Макс, слышу крик Клауса и звуки подъема по гравийной горке. Че там у тебя? У нас гости. Я сам посмотрю, слышу густой бас. Снова момент узнавания. Это точно голос того самого городового. Хм, натягиваю капюшон. А вот этого мне не нужно. Быстро и тихо ныряю за разрушенную стену и рысцой бегу в обход. Макс, слышу голос Клауса. Здесь парень был, не мог он исчезнуть. Он и ходит-то не очень пока. Ты мне тут не заливай. Густой бас отчитывает Клауса. Я твою породу знаю, чего по дому пасешься. Да пилот я, из госпиталя. Клаус не на шутку пугается. И похоже, что из-за меня. Парня надо спасать, Иван Петрович. Нет тут никого. Неуверенно говорит городовой. Ладно, посмотрю на той стороне. Только ты мне не безобразь. Да нет, Иван Петрович, нам Макса надо найти. Обеспокоенно убеждает Клаус участкового. Ладно же, сказал, я на ту сторону, ты пробегись по этой, бас раздумывает. Если что увидишь, кричи. Добегаю до машины. Как и думал, мобиль открыт. Прислушиваюсь. На гребень горки выбегает растрепанный Клаус. Машу ему рукой. Макс, Клаус быстро спускается. Ты здесь, я с городовым там тебя ищу. Пойдем? Нет, Клаус, мне городового видеть не стоит. Ни документов с собой, ни памяти. Качаю головой, лишние сложности нам всем. Макс, ну какие документы, я ж с тобой, из госпиталя, не надо тут ничего. Задумывается и вроде как выдыхает, и тут же возвращается опять к самому себе, после волнения. Ладно, жди тут, лады, порешаю сейчас, тля, уходит обратно наверх, а я сажусь на место пассажира. Еще пару минут слышу недовольные голоса, Клаус возвращается, все, порешал, двинули. Быстро садится за руль и выезжает на улицу. Дальше куда? На стройку? Да, давай, киваю я. Вообще, это уже трата времени, но что-то мне подсказывает, что чем меньше ко мне будет вести тропинок, тем лучше. Пока только Кощей знает, что парень, связанный с этим домом, жив. Вот и хорошо, пусть так и остается. Так-то я на себя прежнего сейчас уже не очень похожу, если не приглядываться. Но у городового профессиональный навык, может и опознать. На стройке мы задерживаемся не дольше, чем мне нужно, чтобы добраться до кучи щебня и обратно. Смысла в этом немного, но дело нужно доделывать. Все, едем в госпиталь. Возвращаемся обратно мы уже другой дорогой. И мне становится понятно, почему Клаус тут ехать в первый раз не хотел. Пробки. Неплохая в сущности дорога, среди городских садов, становится сущей мукой для Клауса. По полосе движения в каждую сторону, и вереница мобилей едет за самым медленным до поворота, и не обгонишь, так как по встречной такое же плотное движение. Ну, отсюда ближе этой дорогой, объясняет свое решение Клаус. Не развалимся, тля, доедем. На труповозке ездил, и на туре доеду. Ползем, наверное, полчаса. На последних километрах Клаус дает волю своему раздражению, и мы петляем на приличной скорости по довольно запутанным поворотам. Приехали, почти довольно говорит Клаус. Ты четкий пацан, и сделать мы все успели, и я и свои дела порешал. Только не говори никому, лады, а в чем проблема, уточняю. Клаус внезапно, дерганным движением проверяет наличие мешочка. Да кристаллы навыка не очень одобряются руководством, пожимает плечами. Это наркотик? Нет, это скорее усилитель. Навык не могу усиливает, если тот проявлен. Клаус без удовольствия выдавливает слова. А тебе, а мне нужно. Профильная комиссия на неделе, нужно быть в форме, тля. Покачивает головой, а у меня еще две смены, не успевал я, а ты тут так удачно подвернулся, как по заказу, тля, улыбается Клаус, ну и славно, а что, эти кристаллы больница не закажет тебе, или это нелегальное, не, они ж только участников, оглядывает мешочек, этого мне надолго хватит, а тогда обычно, тля, не распространяться лучше, где берешь, а то точку сменит, и останешься на бабах, так, понятно, что ничего не понятно. Наркотик, который не наркотик, и который увеличивает навык, но при этом, очевидно, нелегальный. Ладно, на подумать. Подъезжаем к госпиталю. Рядом со входом, на площадке, стоит мобиль, а в нем ждет водитель. Не, тянет Клаус. Тут стоять нельзя, тут только для персонала, останавливается рядом, открывает окно. Слышь, ты че попутал, дятел? Тут нельзя стоять, мне можно, лениво машет рукой мужик за рулем, езжай, малый, дальше, и я тебя не слышал, если не хочешь проблем, больничка ваша в курсе, хм, а водитель точно верит чему говорит, Клаус набирает воздуха, чтобы что-то водителю высказать, но я останавливаю парня, подожди, сначала выясни, киваю на водилу, он уверен в том, что говорит, Клаус оглядывается на меня, ладно. «Давай, выходи тогда, я машину на стоянку отгоню», – недовольно ворчит. Парень не сдается, видно, что он отступает только временно. Выхожу, и Клаус с пробуксовкой уносится за госпиталь. Почти сразу же, из дверей, ко мне выбегает все тот же утренний охранник. «Похоже, ждал. Вы же Максим, правильно?» – уточняет. «Да, а откуда вы, а?» «Ну да, вижу появившуюся на лице у мужика улыбку. Вас спросил Отто Людвигович, как вы только появитесь». Сразу же подняться в палату. Там кто-то важный приехал, кивает на мобиль, раздражающий Клауса. Благодарю охранника и быстро поднимаюсь к себе. Только закрываю дверь и собираюсь переодеваться, как дверь в палату резко распахивается, будто ее выносит с ноги. Уверенно, как в казарму, заходит крепкий мужик лет 50 в военной форме. Ты Рысев? Сразу же в лоб бросает он мне. Я на секунду застываю. А, да, я же Рысев, точно, киваю. Я был у твоего целителя, и только поэтому не забираю тебя из этой дыры сейчас. Послезавтра с утра, чтобы был готов, разворачивается. Герр Шмидт говорил, что нужно наблюдать меня неделю, спокойно говорю спине вошедшего. Тот даже замирает, медленно разворачивается. Да мне поесть, что там этот докторишка тебе говорил. Мужика чуть ли не выворачивает от гнева. Видимо, ему редко кто перечит. Я тебя тут с утра дожидаюсь, а мне еще за одним дебилом в ее деревню ехать. Послезавтра я убираюсь из этой жопы мира. Не найду тебя на обратном пути тут утром послезавтра. Буду считать тебя дезертиром, со всеми вытекающими. Понял. А контракт, вы же вроде должны предоставлять мне какой-то выбор. Внезапно понимаю, что это как раз ожидаемый имперский вербовщик, и тут же уточняю свой статус. Похоже, вежливость у дядьки не в чести. Ну и ладно, мужик почти мгновенно оказывается около меня и втыкает палец мне в солнечное сплетение. Довольно больно, надо сказать. Я тебе ничего не должен, молокосос. Мужик буквально рычит мне в лицо. Я с тобой и разговариваю только потому, что твой отец из курских мещан родом, и контракт уже заключен от имени твоего отца. В его халупе я был, деньги ему передал, так что твоя шкура принадлежит империи, щенок. Чтоб послезавтра находился у входа, понял, искать тебя я не буду. Разворачивается и уходит. На секунду задерживается у двери, чуть оборачивается и хмыкает, но что устоял сейчас на ногах, молодец. Я ловлю себя на том, что стою и слегка улыбаюсь с какой-то ностальгией. Почему-то похожего человека я помню хорошо. Очень мне этот военный старшего инструктора в лагере моего детства напоминает. Тот тоже орал на всех вокруг, когда его заставляли заниматься не своей работой. А вот инструктор, он был от Бога. Думаю, благодаря ему, я тогда не сдох в первой же схватке, да и потом, часто вспоминал мужика добрым словом. Погиб он в конце уже почти, когда Калугу сожрали. Хорошего посмертия ему, Максим. Простите, Людочка забегает в открытую дверь. Я не успела остановить этого человека. Ха, даже не берите себе в голову, Люда. Хмыкаю. Девчонка замечает, что я хихикаю и немного теряется. Улыбаюсь уже ей, вы бы и не смогли. Но вот выражаться при вас, он бы точно себе не позволил. Глава 8. Максим, Отто заходит через десяток минут после вербовщика. Как прошел у вас разговор с господином Клиновым? Он не представился, Отто Людвигович, улыбаюсь я. Пожимаю плечами, да и разговора, как такового у нас не получилось. Просто поставили перед фактом. Как думаете, можно меня отпускать через полтора дня? А у вас есть выбор? Грустно усмехается целитель. Лучше расскажите, как вы съездили. Задумываюсь. Про дом я лучше у Кощея уточню. Он должен знать по идее, хоть что-то. Знаете, мне кажется, что временами вижу картинки, может даже чувствую что-то, решаю поделиться полуправдой. Но, может, нужно больше времени? Может быть, конечно, задумчиво отвечает целитель. Но я хотел бы вас спросить про другое. Как ваше физическое состояние? Вы же хотели именно побыть в городе, походить. Как вам нагрузки? Нормально, пожимаю плечами. Я не особенно-то и много ходил. Разве что на гору Щебня поднимался пару раз, и вокруг немного. Отто внимательно смотрит на меня, и, нетерпеливо уточняет. Одышка, тремор, слабость наконец, да вроде нет, развожу руками. Нормально все, ничего такого. А должно, в том-то и дело, что да. Но у вас нестандартный случай, конечно, задумывается целитель. Видно, что за свой алгоритм лечения Отто переживает сильно. Знаете, давайте я вас еще раз проверю. Ложитесь. Кивает на застеленную постель. Золотистые линии червячки символов тошноту теперь уже не вызывают, но и запомнить такую тьму знаков я не могу. Да и не даст мне это ничего пока. Закрываю глаза. Неожиданно, раздается голос целителя. Вы знаете, Максим, к своей радости, я мог бы вас завтра-послезавтра выписывать даже без требования господина Клинова. Вы аномально быстро восстановились, даже для одаренного. Да и изменения, насколько я могу судить, показывают устойчивый характер, так что беспокоиться о дороге вам смысла нет. А в гимназии, как обычно, вас встретят очень хорошие целители. Лучше, чем у нас. А почему? Удивляюсь. Это действительно несколько неожиданная новость. А что вас удивляет? Вздыхает Шмидт. Подростки, все одаренные, разновозрастные. Мозгов немного еще, а магия на эмоции очень сильно может отзываться. Пусть при поступлении всех и осекается целитель, бросает на меня короткий взгляд, смешивается. Так что целители есть в каждой гимназии, да и еще ряд моментов. Шмидт немного морщится, но замолкает. Каких, мне уже становится интересно. Узнаете, Максим, непременно, опять чуть морщится целитель. Но я о другом. В гимназии или лицее, неважно куда попадете, обязательно есть как минимум один менталист. Обратитесь к нему. Вашу проблему с памятью он точно сможет быстро решить. Более того, психическое здоровье учащихся – его прямая обязанность. А вы, говорите, функционально дееспособны, даже шутите, значит какие-то пласты памяти у вас должны оставаться. Только сами не забудьте, пожалуйста, мы-то рекомендации давать не можем, у нас профильного специалиста нет. Фух, мысленно выдыхаю. Как-то с местными профессиональными мозголазами пока встречаться желания пока нет. А ведь пришлось бы в спешке придумывать план побега. Ладно, но вот на ближайшие пару дней занятия я себе получаю. Спрятать разум становится просто необходимо. А если получится обманок каких навешать, было бы совсем хорошо, но не верю, что получится. Как же не хватает контура. Черт, с ним бы я даже не морочился, то, что обманывало тварей, точно бы оказалось не по зубам какому угодно профи людей. Ладно, чего нет, того нет. А, хочу уточнить у Шмидта причину его осечки. Нет, нет, Максим, куда-то тут же собирается Отто. В другой раз, хорошо, буквально на минуту забежал, узнать, как у вас дела. Людочку я отпустил до ночи, но если что, дежурная по этажу предупреждена. Что будет нужно, обращайтесь к ней. Целитель быстро встает и уходит. Хорошо, даже хмыкаю про себя. Целитель меня заинтересовал. Что-то там в гимназии меня ожидает не то. Ну ладно, будем смотреть, как случится. Все равно выбор небольшой пока. Откидываюсь на подушке и морально готовлюсь. Выжигание по разуму даже основы первого, самого грубого уровня печати принесет мне множество крайне неприятных ощущений. Но вариантов нет. Адептов целителей точно уже не появится, чтобы снять мне боль разума, не тот мир, а контур нужен, хотя бы дырявый, а другой на первом уровне основы и не сделать, но и на нем проверить, работают ли глифы можно, а то уже прямо совсем пора, дальше тянуть некуда. Глубоко вздыхаю и проваливаюсь вглубь своего внутреннего мира, и погружаюсь в сотворенную своей же волей боль. Выстраивание каждого штриха основы печати на границах внутреннего мира — это что-то про мазохизм, наверное, но по-другому ее сейчас и не построить. Ментал должен запомнить структурированную волю и поддерживать потом ее бессознательно, а такое быстро возможно только через боль. Нет, можно и другим способом, через множество одинаковых повторений, тоже должно работать, но нет у меня на это времени. Вот совсем, как говорится, быстро, безболезненно и надолго. Выберите любые два. ХМ. Словно горячим ножом провожу по границам внутреннего пространства в нескольких точках одновременно, создавая идентичные же узоры энергии. Пси привычно уже тянется за волей и принимает нужную форму. Вот только запечатление себя на границе с хаосом требует боли. Словно нервы тяну из тела, а потом еще и солью сверху посыпаю, пульсирующий огонь не стихает сразу. Просто переходит из острой боли в постоянную и зудящую. И локализовать ее в теле не получится. Не почесать, не прижать, только терпеть. Пару часов на грани с бодрствованием и боль, которая теперь будет сопровождать меня пару недель, небольшая цена за защиту. Пусть и сделаны только первые шаги, и потом это повторять будет нужно еще и еще. Но даже так, свои возможности я расширю. А когда завершу первый уровень, то и кратно. Я ж прекрасно помню, насколько более управляемым становится разум с каждым уровнем печати. Разница колоссальная. Да и построив контур, хотя бы минимальный, можно будет обращаться к внешней пси, которая вроде вот она, возьми, но риск того точно не стоит. Я помню, и становиться безумным оружием хаоса нет никакого желания. После завершенного первого круга основы уровня, накидываю пародию на контур. Даже с незавершенным первым уровнем печати, контур почти мгновенно расходится по границам внутреннего мира, отсекая возможность Т-поля влиять на меня. Облегченно выдыхаю. Получается, все-таки сомневался, пока делал, доверие у меня к своим знаниям еще небольшое, слишком их мало, и слишком они кусками, что ли, но все-таки, контур расходится, как и должен. Правда, скорее всего, все получается от того, что в этом мире Т-поле какое-то неагрессивное, и это странно, все-таки оно едино, по идее, для всего универсума, нулевые же координаты, пусть гоню от себя эти мысли. Получилось, вот и ладно, а нормальный контур буду накидывать уже потом, очень постепенно, шаг за шагом, вешаю глиф предчувствия на новенькую основу контура, так-то довольно бесполезный сейчас, все-таки я сейчас в больничке, да под наблюдением, так что никаких неожиданностей вроде, но вот для прокачки пси, глиф отлично подходит, он несложный, по чуть-чуть тянет силу, качая обмен энергии с миром, и при этом активировать его может новичок, а я сейчас именно он и есть. Фух, хорошо, внутреннее уже можно сказать работает. Пока непонятен результат, но глифы формируются, пси спокойно их напитывает. Можно теперь подумать и о примерном плане на жизнь, успеваю подумать я, и меня, почти мгновенно после напитки последнего штриха, вырубает. Глаза открываются вроде сразу, но за окном темень, словно вырезают несколько часов из жизни. Тревожно. Что ж, кажется, предчувствие на этой пародии на каркас все-таки держится, а еще и работает. Словно камень с души падает. Я даже не представлял себе, как переживаю, что мои наработки могут оказаться бесполезными, и глифы будут недоступными. Можно сказать, облегченно выдыхаю. За окном почти ничего не видно, так что время, часа два ночи, не больше, еще и облачно. Тихо сажусь на кровати. Проверяю, глиф не развеялся после срабатывания. Хорошо. Пси восстановилась, и кажется, ее хватит даже на два применения чего-нибудь из моего крайне небогатого арсенала. Выдыхаю, все пока довольно неплохо идет. Ладно, раз работает один глиф, то простая ментальная техника должна работать тоже. Оборачиваю себя скрытым. Отличная же вещь из сна о юности. Столько раз повторенная тогда, сейчас она получается почти без усилий. Разве что пси резко проседает. Фух, отток слегка превышает приток, но на пару часов, кажется, хватит. Чувство опасности слегка уменьшается, но все еще остается довольно высоким, плотным таким. Темно, внимание встречных из-за скрыта должно немного рассеиваться, главное ничего вырывающегося из образа не надеть. Невидимкой меня это не делает, но секунда-другая задержки реакции у нападающего может быть полезна. Оглядываю палату, тихо скольжу к вешалке и одеваю халат, что более естественно в больнице, чем врачебный халат. Вот и я думаю, что, скажем, пижама или одеяло будет менее нормальной одежды, пусть и ночью. Ощущение угрозы снова становится чуть более отчетливым. Похоже, все-таки от человека, иначе бы не было ощущения движения. Быстро сооружаю из подушки и одеяла куклу на кровати и накрываю ее покрывалом. Со стороны, словно сплю, отвернувшись к окну, замираю сбоку от двери. На пальцах левой руки мысленно создаю глиф ужаса. Получается мгновенно, словно я создавал его в этом теле множество раз, будто знак ждет применения. Оставляю пока это, не сейчас, так-то от ужаса тоже польза сомнительна, но если знак сработает, десятка секунд мне хватит, чтобы оглушить визитера или сбежать. Ждать приходится совсем недолго, и дверь аккуратно начинает открываться. В палату тихо, крадучись, входит довольно молодой, судя по комплекции, парень в мешковатой темно-серой одежде. Меня не замечает, то ли потому, что я нахожусь почти со спиной и практически не двигаюсь, то ли потому, что техника все-таки работает. Парень что-то тихо тянет из рукава, судя по положению рук, удавку. Становится как-то по-особенному интересно. Слежу за ним краем глаза. «Кошак!» — шипит. «Кошак драный! Просыпайся! Где наши деньги?» Бросается на мою куклу парень. В ту же секунду я напитываю ужас и запускаю его с левой. И сразу же все идет не так, глиф не принимает в себя достаточно пси. Замирает где-то на краю пальцев. Моя магия волной выплескивается через руку и смешивается с тонким контуром глифа, унося символ в фигуру парня. Все это происходит в одну секунду, и я даже не успеваю удивиться. А вот реакция крадущегося парня вызывает оторопь. Сначала он замирает, как по идее и должно быть, а потом, выгнувшись пару раз, падает на кровать. Я даже застываю на несколько мгновений, но все происходит тихо, и если сейчас никто второй не зайдет, то даже и незаметно. Пару секунд жду, но никто так и не открывает снова дверь. Отлично. Чувство опасности чуть уменьшается, но не исчезает. Оно становится примерно таким же, как и тогда, когда я проснулся. Значит, посетитель не один, и теперь вряд ли халат остается хорошим отвлекающим фактором. Быстро подрываюсь к парню. Пульса нет, из ушей, глаз и носа видны короткие черные дорожки крови, но сейчас мне это безразлично. Быстро снимаю с него куртку и темную шапку, а вот штаны у нас похожие, такие же серые, неброские, так что сойдут и мои. Споро обшариваю труп. Кроме удавки, у парня оказывается охотничий нож, которым очевидно часто пользовались, да пара монет, еще что-то на шее, но пока мне не до того. Оттаскиваю тело в уголок за дверью, чтоб если кто зайдет, сразу же на тело не наткнулся бы. Чуть приоткрываю створку, аккуратно выглядываю в маленькую щель, вроде никого, тихо выхожу за дверь, из ординаторской доносится сдавленная ругань, оглядываю коридор и, практически не скрываясь, бегу туда, застаю такого же серого парня, который удерживает бьющуюся Людочку на столе, одной рукой перекрывая ей рот, а второй заламывая руку. Укусила, тварь, на секунду поворачивает ко мне голову парень в похожей одежде. сразу же отворачивается и шипит. Косой, ну что там, кошака нашел, ля, как бьется. Людочка как раз успевает ударить своего пленителя. Снова сипит, давай, помогай уже, амулет сна в правом кармане. С собой возьмем кралю, все в порядке, нашел, тихо сиплю, быстро приближаясь к парню, и тут же набрасываю удавку ему на шею. Три десятка секунд довольно сложной пока для меня борьбы, и у меня образовывается еще одно тело, правда в этот раз, едва дышащее. Людочка со стервенением бьет по бессознательному типу. Ну все, бросаюсь к ней и обнимаю. Все еще не закончилось. В больнице тихо, так что спрячься здесь и запрись. Встряхиваю девушку за плечи. Люда, ты слышишь меня? Нужно вызвать полицию. Девушка переводит на меня шальной взгляд, показывает на валяющееся тело, только он разбил мой переговорник. Ничего, ты запрись здесь, я найду кого-нибудь. Прислушиваюсь к себе. Тревожно, предчувствие все еще работает. Плохо. Люда, тут есть еще его подельники. Спрячься, я проверю этаж. Если через 5 минут не вернусь, кричи в окно, что ли. Кому, Максим? Медведем? Тут нет рядом никого. Девушка почти срывается в истерику. ТСС. Тихо встряхиваю девушку еще раз. Ко мне похожий тип заглянул. Молодые оба гада, плохо вооруженные. Всю больницу взять под контроль такая группа не может. Значит, в других крыльях здания должны быть люди. Справимся, аккуратно отпускаю Людочку. Так что жди. И если я не вернусь, действуй. Но я вернусь. Обещаешь? Люда чуть приходит в себя. Обещаю. Киваю. Девушка кидает на меня взгляд и внезапно целует в губы. Немного плыву, но тут же встряхиваю головой и переключаюсь на бандита. Оттаскиваю второго серого тоже в свою палату. Слышу, как Людочка за мной тут же закрывает дверь ординаторской на ключ. Быстро обшариваю бессознательное тело и плотно связываю руки с ногами за спиной, с накинутой удавкой. Если будет дергаться, задушит сам себя. Так, что забыл? А, кляп. Исправляю небольшую ошибку. Круглую фигню с раструбом, что он назвал амулетом, в карман. Тихо выхожу в коридор, крадусь к выходу с этажа. Моя палата в этом крыле, одна из последних, так что за спиной точно никого не оставляю. У кабинета главврача слышу тихий спор. «Брось ты этот сейф, мы не взломаем», — шипит один голос. Я осторожно заглядываю в дверь главврача. В кабинете один из бандитов копается в стене, а второй, значительно покрупнее и покрепче, стоит в центре комнаты, поглядывая на выход. В углу, на полу кабинета мешком лежит ночная сестра. Я пароль к сейфу нашел, сбоку прилеплен. Тихо. Раздаются щелчки, вот, а говорил не открою. Слышится сильный щелчок и тихий скрип открывающейся двери. Ну ты шнырь, мозг. Почти в голос говорит тот, что стоит посреди кабинета. Это ж сколько бабла на кристаллах подымем. Нахожу этот момент самым подходящим и уверенным быстрым шагом вваливаюсь в кабинет. Второй бандит резко дергает головой, но тут же успокаивается, и в этот же момент ловит уже зарекомендовавший себя глиф ужаса. Опять атака проходит, как и в первый раз, смесью из двух энергий. Да и реакция крупного парня тоже радует предсказуемостью. Он замирает, а потом в судорогах падает на пол. Маг прижимается к стене, названный шнырем. Из-за облаков внезапно выглядывает луна, и становится почти светло. «Сколько вас здесь?» «Сиплю бандиту». «Четверо нас. Мы уйдем, правда. Мы случайно, не знали, что тут одаренный есть. Мы к другану своему, кошаку, пришли. Туточки он у вас лежит. Бес попутал, не губи и...» Падает на колени парень. «Вытаскиваю амулет. Сколько будешь спать от его действия?» Шнырь смотрит расширяющимися глазами на амулет. 3 часа. «Отпусти нас, парень. Мы знаешь, под кем ходим, тебе не жить». Начинает перебирать уже и просьбы, и угрозы шнырь. «Или амулет, или так, как он». Киваю на труп рядом. Показываю хреновину. Я такого никогда не видел, как пользоваться. Раз трубом к себе, и на пимпочку нажимаешь, делает свой выбор бандит. К себе, говоришь, делаю противоположное. Направляю раз труп на бандюка и нажимаю. Доверять бандитам вот нет никакого желания, да и нелогично это. Шнырь тут же падает как подрубленный. Вот, а говоришь, к себе, хмыкаю. Аккуратно приближаюсь к серому, ногой переворачиваю на живот, обшариваю и быстро скручиваю руки. Кляп, ноги привязываю к рукам. К сожалению, нет еще одной удавки, но вроде реально спит. Тут же проверяю крепкого, тоже мертв. Качаю головой, пока не до того. Быстро к медсестре. Пульс есть, спокойный, тоже просто спит. Подкладываю женщине под голову куртку одного из напавших, осматриваюсь. Надо же, как тут все устроено. Тревога почти гаснет в разуме. И это отлично, с числом нападающих, видимо, бандит не врет. Бросаю спящего парня тут, разве что железную мелочевку и кругляш с шеи забираю с собой. Второй труп я один, пожалуй, не оттащу, так что тоже бросаю здесь. Бросаю взгляд в сейф, куча кристаллов, какие-то бумаги, что-то вроде нескольких пар очков, как у Отто были, в общем, ничего мне пока интересного. Прикрываю дверцу и быстро иду к Людочке. Стучусь. Люда, это я. Стучусь еще раз. Угроза, похоже, миновала. Дверь быстро отпирается, девчонка выбегает ко мне. Максим, ты в порядке? Ой, у тебя кровь. Где? Осматриваю себя. Похоже, запачкался о крупного. А, нет, это не моя. Лучше скажи, кто сейчас должен работать? Все в этом крыле точно спят, и еще часа три спать будут. Разве что больные. Или посетители другие на этаже есть? Нет, на этаже сегодня только вы, Максим, и Анна Сергеевна. Я вот еще осталась в ординаторской, кусает губки девушка. А в здании точно все спят? Не знаю, но все напавшие здесь. Но как-то же охрану они миновали, пожимаю плечами. А куда бежать, я пока не понимаю. Наверное, тогда в хирургию, она работает, реанимация тоже, но они далеко отсюда, в соседнем здании. А мертвецкая напротив работает. Гера Коштев все время по ночам на смену выходит, говорит, бессонница. Люда смотрит на меня, он ближе всех, даже в соседнее крыло нужно дольше через улицу бежать. Тогда к нему, киваю, ты здесь останешься, или со мной пойдешь? С тобой, я одна боюсь. Побежали тогда, но я, на всякий случай, чуть вперед, хорошо, серьезно смотрю на девушку. Та кивает, быстро-быстро пробегаем по коридору, спускаемся на этаж ниже. Люда, подожди секунду, я проверю. Останавливаю девушку на лестнице, а сам аккуратно выглядываю в коридор этажа. Никого. Не уходя далеко от девушки, заглядываю за стойку медсестры. За деревянной конторкой женщина чуть в возрасте, положив голову на руки, спокойно спит. Рядом раскрыт журнал регистрации со смятыми страницами. Ну, понятно, в общем, искали, где я лежу. Потом через лестницу эти четверо и прошли. Даже пытаться не буду будить медсестру. Шныря я довольно сильно валял по полу, а он не проснулся. Так что бестолку. Возвращаюсь на лестницу, и мы, вместе с Людой, бежим на улицу. У дверей лежит и спокойно спит еще один охранник. ХМ. Не так много нападавшим пройти пришлось. Летняя ночь встречает меня кучей забытых запахов. Но пока что мне не до них. Куда нам дальше? Спрашиваю Люду. Вон в тот корпус. Это и есть мертвецкая, показывает девушка на соседнее здание. Мы быстро перебегаем через небольшую площадку и открываем знакомо скрипнувшую дверь. Предчувствие полностью прекращает подавать сигналы. Похоже, Шнырь не соврал, и здесь их на самом деле было всего четверо. Гера Коштев, Гера Коштев. Тут же вырывается вперед Людочка. На нас там какие-то страшные люди напали. Нужно срочно полицию вызвать. Кхе-кхе, доносится знакомый голос старика. Людочка, ты ничего не напутала? Здесь, и на кого, на вас, напали. Нет, к сожалению, Гера Коштев, говорю, догоняя Люду. Вхожу в хорошо освещенное помещение, с десятком железных столов на колесиках, и, скорее всего, холодильником во всю стену. Запах здесь внезапно сшибает напрочь, он довольно специфический и неприятный, но при этом даже в коридоре ничего подобного не чувствуется. Секунду прихожу в себя, оглядываюсь и вижу знакомого мне уже старика рядом с закрытыми простыней телами. На крыло больницы действительно напали четверо одетых вот в такую одежду людей, оттопыриваю полу куртки. У них было вот это, высыпаю на свободный стол мелочевку бандитов, амулет сна и пару ножей. «Мессир, прошу вас, давайте полицию вызовем», – жалобно просит Людочка. «Подожди, Люда, сядь пока сюда, выпей вот». Подходит к маленькому шкафчику рядом с выходом, и капает девушке в стакан воды несколько капель из небольшого пузырька. Протягивает Люде и улыбается. Девушка выпивает и почти сразу же обмякает на стуле. Кощей тут же становится максимально серьезным, и оборачивается ко мне. Глава 9. Сколько их и как вы выбрались? В двух словах, Коштев видит, что я хочу спросить о девушке, и, махнув рукой, тут же уточняет. Это на четверть часа. Придет в себя в хорошем настроении и с новыми силами. Местный алхимик варит. Часто нельзя, но сегодня ей нужно. И ты пару капель прими, капает уже мне из другого пузырька. Не беспокойся, это чуть другое, сознания не лишишься, кивает на девушку, да и она просто переволновалась. Киваю и выпиваю воду с каким-то мятным привкусом. Старик терпеливо ждет. Четверо молодых ребят, лет по 20 максимум, а, скорее, меньше. Двое, похоже, мертвы, двое мной связаны. В корпусе охранник, одна из ночных сиделок на втором, и ночная медсестра на моем этаже спят, остальных не видел, но, думаю, там то же самое. Быстро отвечаю старику, и у меня вопрос еще, Герр Коштев, раз уж я здесь. Подожди, ситуацию с имперским вербовщиком чуть позже обсудим, останавливает меня старик, показывая свою осведомленность. Возьми каталку, и мне этих ребят сюда перевези, начни с живых, вот тебе пропуск на лифт, дает карточку. Как пользоваться, знаешь? Да, видел, киваю, к синему квадратику прислонить, дождаться, чтобы стал зеленым, нажать номер этажа. Все так, давай, зелье будет действовать полчаса. «Тебе хватит», — непонятно добавляет Кощей, поднимает ладонь, останавливая меня от вопроса. «Сам сейчас поймешь, давай, давай, время дорого». Пожимаю плечами, беру ближайший же стол на колесиках и вывожу из мертвецкой. По пути до лифта на первом же этаже, внезапно, тело будто обдает горячей волной, и внутри словно появляется отдельный двигатель, который прямо требует движения, и желательно бегом. Влетаю в лифт и с недоумением смотрю на панель. 5 кнопок, номера от минус первого, ну это понятно, что-то подвальное, до третьего этажа. Хотя я точно помню, что я был на четвертом. Пожимаю плечами и давлю на последнюю верхнюю. Всего 30 секунд, пока лифт едет вверх, не могу стоять. Такое ощущение, что ноги сами собой бегут на месте. Двери открываются на нужном этаже. Опять-таки, сейчас мне вот совсем не до странной нумерации. Почти подпрыгивая, бегу с тележкой к своей палате. Ждал меня, в полный голос спрашиваю у дергающегося парня на полу. Похоже, недавно пришел в себя и пытается освободиться, но удавка эти попытки прекрасно блокирует. Сейчас станет полегче, сделанным сочувствием говорю парню. Тот с ненавистью смотрит на меня. Снимаю удавку с его шеи и одним движением поднимаю его на каталку. Ага, вот это допинг. От себя такого вот точно не ожидаю. А вот то, что тут есть такие зелья, нужно иметь в виду, а еще узнать про их доступность, на всякий случай. Ставлю себе пометку. Все так же быстро бегу с железным столом тележкой к кабинету главврача. А вот и еще один, тебе в напарники, не смешно шучу вслух, обращаясь к первому бандиту. Тот что-то мычит сквозь кляп. Наверное, меня отпускает внутреннее напряжение, пусть и небольшое. Да, да, вы меня найдете, ходите под кем-то, и вообще я труп. Слышал уже, хмыкаю, вот от него как раз, киваю на спящего шныря. Лень мне вас на отдельных тележках катать. Оба поедете вместе, на одной кровати, как близкие родственники. Также одним движением, гружу спящее тело на первого бандита, тот мычит что-то протестующее. Сразу же перетягиваю оба тела кожаными ремнями. Ну да, неудобно, но это ненадолго совсем. Опять хихикаю. Что-то мне весело не к месту. Пару минут потерпишь. Погнали. Быстро закатываю в лифт тележку. Бандит пытается извиваться, но небольшая затрещина быстро приводит его в чувство. Я же сказал, ненадолго. Помолчи. Я внезапно словно зависаю перед четырьмя кнопками. Сделать выбор неожиданно становится тяжело. Вообще, появляется ощущение, что у меня два разума. Один веселый, но довольно тормознутый, а второй все понимающий, но влияние на ситуацию не оказывающий. Эники, беники, ели вареники, начинаю считалкой выбирать между минус первым и нулевым этажом. Вторым разумом понимаю, что ерунда какая-то, но почему-то сейчас мне это безразлично. Клац, нажимаю на нулевой. О, сюда мне и нужно. Выбегаю с тележкой на улицу. Минута, и я вкатываюсь в мертвецкую. Кощей, принимай подарки. Смеюсь во весь голос я. Один спит, а второй всю дорогу пообщаться хотел. Эк тебя развезло-то, бормочит под нос себе старик. И, чуть громче, уже мне. Остальных вези, вон новую тележку возьми. Принимает от меня железный стол на колесиках с бандитами. А с вами я хочу пообщаться, молодые люди. Я тут же разворачиваюсь и убегаю с новой телегой в свой корпус. Взглядом успеваю мазнуть по Людочке. Девушка еще спит. Въезжаю в лифт и жму кнопку подъема. На несколько секунд тело будто замирает в раздумьях, и я успеваю воспользоваться паузой. Делаю быстрый глубокий вдох и выдох, чтобы попробовать обратиться к себе внутреннему. И это получается, да даже проще, чем обычно. Сразу бросается в глаза разбалансировка энергии. Внутрянка будто бьет потоком, чуть ли не раза в пару раз быстрее обычного безопасного течения, словно где-то открыли напор, и также вырывается в мир везде, где только может. Правда, и может пока мало, но давление нарастает. При этом контроля перестает хватать, управлять таким потоком с каждой секундой становится все сложнее, и вместо того, чтобы приносить пси в контур, внутрянка ее оттуда скорее вымывает. И чем дальше, тем больше. Пси уже сейчас тратится из невеликих запасов. Контур трещит, но пока держит этот нестабильный поток. Всполохами видны небольшие прорывы, но вообще, внутренний мир энергию пока держит и рваться не собирается. Но время, и что-то мне уже подсказывает, что его-то у меня, внезапно, остается не так уж и много. Тут же снимаю скрыт, совсем про него забыл, а сейчас толку от него нет. И тут же снимаю глиф предчувствия. Сразу же образуется свободная порция пси, что не включена в этот дикий поток. Сбрасываю ее напрямую в контур, и этим захватываю вниманием весь периметр. Пока слабо, но с этого уже можно начинать. Быстро прохожу полный круг, по чуть-чуть увеличивая осознание силы. Потом еще круг, и еще. Поток внутренней энергии становится все более осознаваемым. Держа двойственное осознание себя, и не позволяя вернуться себе веселому недоумку, сажусь на пол прямо в лифте. Лишние мысли, прочь. Концентрируюсь на круге контура и на основе первого уровня печати. Волей смешиваю контролируемую пси с внутренней энергией и провожу по незаконченному уровню. Топорно, конечно, большая часть просто сгорает или вырывается в мир, но с таким напором даже такой вариант дает резкий прилив пси. Его тоже в контроль, и так по кругу. Шаг за шагом, контроль возвращается, и понемногу даже переходит на бессознательный уровень. Так-то тело радо само поддерживать на автомате правильное течение энергии. И нужно-то всего лишь 300-400 раз осознанно прогнать энергию, чувствуя ее плотность и скорость, чтобы тело привыкло. Да и с химией, подстегивающей скорость течения внутрянки, я вроде бы знаком, но вот только совсем на другом уровне развития. Это можно применять, когда упираешься в стену развития, или когда нужно кровь из носу выйти на бой, тогда да. А вот на том уровне, где мое тело находится сейчас, это прямо-таки очень нежелательная вещь, и шансов на откат проделанной работы как моей, так и местного целителя, я сейчас получаю предостаточно. Хотя, конечно, контур держит, это заметно, может и обойдется. Сижу до победного, думаю, проходит не меньше получаса, а может и больше. Зато сознание и внутренний мир вновь подчиняются мне, а не химии в крови. Оставляю контур работать с повышенной нагрузкой. Химия-то еще действует, хотя, наверное, начинает сходить на нет. Окончательно выдыхаю, открываю глаза, ноги затекают, сказывается неудобная и неправильная поза, но мне было и не до выбора. Поднимаюсь, и уже нормальным шагом иду к своей палате. Равнодушно гружу труп, и возвращаюсь к кабинету главврача. Быстро устраиваю ночную сестру поудобнее, и перехожу к крепкому. Труп крупного бандита поднимаю уже с напряжением, но такого эффекта, в общем-то, и ожидаю, так что ничего, справляюсь и с ним. Времени, кажется, проходит все же немного, трупы еще не успевают закоченеть, спокойно получается их уложить на телегу-стол. Перетягиваю ремнями и также, не сильно торопясь, возвращаюсь в мертвецкую. «Оставь их здесь, пойдем», — обращается ко мне старик. Я оглядываюсь вокруг, но Люда не вижу. «Пойдем, пойдем», — нетерпеливо машет рукой Кощей. Оставляю телегу, старик одним движением накрывает ее простыней, и шаркая, идет в небольшую дверь напротив входа. «Про бандитов забудь пока, я разберусь», — распахивает дверь старик. За дверью обнаруживается небольшая комнатка, в которой сидит уже проснувшаяся девушка. Оборачивается ко мне: «Заходи уже», а потом снова девушке: «Вот он, твой рыцарь, совсем не потерялся, и ничего с ним не случилось». Захожу в небольшое помещение, и попадаю будто в другой мир. Во-первых, сразу же обрывается запах мертвецкой. Во-вторых, внезапный контраст вылизанного зала с мертвецами из мрамора, стали и стекла, против очень уютной небольшой комнаты с маленьким диваном, пары мягких, даже на вид удобнейших кресел, и, внезапно, камина, несколько выбивает из равновесия. Рядом стоит столик с чайником чая и какой-то выпечкой. Все это находится на пушистом ковре, который уж точно не ожидаешь встретить в морге, развернута к камину, и создает впечатление некой основательности. Впечатление же добавляют и шкаф темного дерева с книгами, и небольшой темный секретер у противоположной стены. Кхе, кхе, тихо смеется Кошти в произведенному впечатлению. Ну люблю я комфорт, уж простите старику небольшую слабость. Девочка обращается к Люде Кощей, брысь на диван, мне с Максимом нашим немного поговорить надо. Мессир, я могу уйти, не смело говорит девушка. Сиди уж, машет рукой Кощей, усмехается, твой рыцарь тебя до ординаторской потом проводит, не мешаешь. Девчонка бросает на меня взгляд и немного розовеет щеками. Садись уже, машет рукой старик, и сам садится в дальнее кресло. Прохожу и аккуратно сажусь напротив старика. Сначала про твои трофеи, отрок, это все барахло, даже золотого не стоящее, немного брезгливо перебирает бандитскую мелочь на столе, полезного тут амулет сна, почти разряженный, и эти пары ножей, но я бы на твоем месте их брать бы себе не стал, да мне без разницы, пожимаю плечами, это просто их мелочевка из карманов, а что с амулетом, он скорее всего одноразовый, места под управляющий кристалл тут нет, поддевает ногтем крышку диска Коштев, и показывает мне мутный камень, а камень уже помутнел, один, ну может, пару раз, сработает, и кристалл рассыплется в пыль, возьми себе, против неодаренных может помочь, как-нибудь, ловко перебрасывает мне, довольно неплохая поделка, думаю, эта бандочка с ее помощью прохожих и грабила, про банду забудь, не было их, оборачивается к Люде, к тебе это тоже относится, девочка, я разберусь и сам городового уведомлю, лишнее бестолковое внимание больнице не нужно, ты поняла, да, Гера Коштев, уверенно произносит девушка, хорошо, молодец, кивает Кощей, ты их больше не увидишь, сразу уедут в каменоломни. Я тоже киваю. Мне на этих ребят вообще наплевать. Не нужно разбираться по поводу трупов с городовым. Вот и славно. А Люда трупы и не видела вообще-то. Доходит до меня. Тоже неплохо. Так, теперь по поводу имперского вербовщика. Обращается Коштев уже ко мне. Постарайся вспомнить, что точно он тебе сказал. С нами-то имперцы особо не беседуют. И чай наливай, что ли. Он у меня хороший, горный. Благодарно киваю. Наливаю чашку чая и делаю первый, самый вкусный глоток. Благодарю, Гера Коштев, отрываюсь от чашки. Он сказал, что контракт заключен от имени моего отца, он у него в халупе был и деньги отдал. И что если не появлюсь послезавтра с утра, то будет считать меня дезертиром. Коштев на минуту задумывается. Максим, тихо с дивана спрашивает Людочка, а вы одаренный, раз за вами из самой империи приехали? Одаренный, одаренный он, девочка, хмыкает Кощей. Обращается ко мне, получается, что это был военный, может и бывший, но к тебе его слова не относятся, на военную службу ты должен подписаться сам, а вот в гимназию ты, похоже, едешь в определенную, тебя, скорее всего, купил, в смысле, забрал в свои ряды, один из недавно образованных лицеев, слышал я про них, новая идея военного министра, гимназия для одаренных, но с уклоном в военную сторону. Ничего страшного, лишняя дисциплина тебе сейчас не помешает. Я мысленно соглашаюсь со стариком. Понятные, знакомые даже где-то, пусть и не очень комфортные правила мне на некоторое время очень помогут. Что же, с одной стороны, это пока на наши с тобой договоренности не влияет. Главное, по пути, как только ты станешь дееспособным, не подпиши случайно контракт на службу на 30 лет. Или подписывай, но предварительно взвесив все условия. Все-таки свободный контракт имеет намного больше преимуществ, чем кабальный 30-летний. С этим я тебе тоже постараюсь помочь. В любом случае, между окончанием академии и местом службы, гражданской ли, или военной, будет у тебя зазор, когда ты сможешь выполнить наш договор. Пока же отец твой здешний действительно властен в твоей судьбе, ничего тут не поделаешь, закон есть закон. Вот только контракт с армией ты должен подписать сам, а вот степень сознательности роли не играет, помни об этом. Важна лишь именно собственноручная подпись и оттиск магии. Это все первое. Второе. С другой стороны, первые пару лет, ты можешь не беспокоиться о стоимости обучения. Стоимость обучения в лицее по такому контракту пишется в твои обязательства перед империей. Почему я обращаю твое внимание на временные рамки между окончанием академии и службой? Спросишь ты, я киваю, потому что выполнить наш с тобой контракт, без разрешения вышестоящих, на военной службе, например, ты не сможешь, а они такого разрешения точно не дадут, по причинам, что я тебе говорил ранее, и скорее всего, после твоего обращения к ним, эта возможность будет прикрыта довольно быстро», старик на секунду замолкает. «Так что извини, но военная служба на протяжении хотя бы 5-7 лет, до момента совершеннолетия моего старшего внука, скорее всего, оставит тебя без маги. С гражданской примерно та же ситуация, но из-за долгов по обучению. Если они будут, то у тебя будет мало возможностей для маневра. Поэтому очень важно тебе это понимать, чтобы постараться быть без долгов к империи в этот момент. Служить все равно будет необходимо, но в статусе свободного мага, ты сможешь выбрать варианты. Но пока что, это дело будущего». «Понимаю, спокойно киваю я». «Отлично», с воодушевлением говорит Коштев. «Тогда на этом, наверное, пока все. Завтра утром я еще зайду к тебе. Не переживай, отрок, соберем мы тебя в путь, как родного. Отто же и документы к послезавтрашнему утру все подготовит, я ему скажу. А теперь», старик тихо хлопает в ладоши, «идите спать. Событий у вас много сегодня, устали небось», переглядываемся с Людой, и вместе киваем. «Вместе же выходим из мертвецкой». «Максим, а ты какой одаренный, стихийный или нет?» спрашивает меня девушка, пока мы неторопливо прогуливаемся до нашего корпуса. На небо высыпают звезды, и мне внезапно нестерпимо хочется в небо и поделиться этим с девушкой рядом. «Не знаю, Люда». Незаметно пожимаю плечами, чуть замолкаю. «Я вообще недавно про это узнал сам, и проявлений, тут я немного кривлю душой, я не видел, так что даже не знаю, что тебе сказать». «Ничего», Людочка мечтательно закатывает глаза. «Ты обязательно узнаешь. Хотела бы я быть одаренной», мечтательно говорит девушка. «Почему? Ну что ты, это же можно как Отто Людвигович людей лечить, или как маги стихии страну защищать», Людочка задумывается. «Да даже просто можно заряжать кристаллы энергии, если совсем уж слабый маг, это тоже нужное дело. Магов у нас в городке уважают, их мало, даже на наш городок их человек 5, если с таможенниками считать. Но это и понятно, кто сюда поедет», девушка вздыхает. «Да и молодость у магов дольше длится, и жизнь у них, хоть и более опасная, но, говорят, и длинная тоже. Видишь, сколько всего. Да, если бы зависело от меня, ты стала бы магом», киваю и улыбаюсь. «И обязательно целителем», тихо смеется девушка. «Это моя мечта. А есть разница?» уточняю. «Мне это тоже интересно, все-таки все, что связано с магией, для меня в новинку». «Конечно», Людочка воодушевляется. «Целители не могут всякие разные штуки делать, как другие маги, это конечно, немножко только, Отто Людвигович так говорил, зато они могут со временем расти в силе, и если не останавливаются, то могут и великими стать. Я несколько таких историй знаю, а с великими даже государь лично общается, их немного, но они все, говорят, выглядят как юноши и девушки, только в глазах море мудрости, и, говорят, что нет таких болезней, что они не могли бы вылечить. И много таких магов в империи? Нет, немного грустно говорит девушка, всего 7 человек, но 2 из них вообще из мещан, а 1 из мелких дворян. Но там целая история, как в романе, Людочка закатывает глаза, и похоже решает мне пересказать какую-то пьесу. Ее почти отдали в жены страшному барону-чернокнижнику, и там были враги, демоны и брат, который ее спас. Она потом оказалась дочерью известного графского рода, а потом, она лечила сильно раненого военного, еще было у них много испытаний, и в конце концов, она поняла, что нашла свою огромную любовь и вместе с ним сейчас живет где-то за Уральскими горами, иногда только приезжая в столицу. «Интересно-то как, а откуда ты это знаешь?» спрашиваю. «Ой, я на эту пьесу 3 раза ходила, даже на труппу из империи раз попала, они на гастролях у нас были. Мы хоть и небольшой город, да все же уездная столица, хоть и из самых маленьких, да и в кинотеатре нам показывали. Давай сходим», сначала загорается девушка, а потом вспоминает о том, что через день я должен буду уехать и может навсегда, грустно добавляет. «Ах, да, извини, ничего, Люда, даже не переживай за меня», улыбаюсь девушке. За разговором неторопливо доходим до больницы и поднимаемся по лестнице. Никого по пути так и не встречаем, так что думаю, что служащие, попавшие под амулет, все также еще спят. Времени, получается, проходит всего, ничего. Довожу девушку до ординаторской. «Спокойной ночи», улыбаюсь ей. «И тебе», девушка не смело, будто раздумывая, приближается к моему лицу и все-таки снова целует меня в губы. Тут же разворачивается и скрывается за дверью. Хмыкаю про себя, даже не знаю, что это было. Опять разворачиваюсь и ухожу в свою палату. Снимаю с кровати покрывало с пятнышками крови и бросаю в угол. Оглядываюсь, больше ничего тут не напоминает о моем ночном визитере. Раздеваюсь и ложусь в кровать. Немного успокаиваюсь и начинаю анализировать прошедшие события. Привычка, которая давно уже въедается в мой характер. Вот только закончить работу я не успеваю, но жалеть об этом никогда даже и не подумаю. Дверь тихо открывается, и в палату проскальзывает Люда. «Я не могу заснуть одна, Максим», – тихо говорит она, юркнув ко мне под одеяло. И продолжает непонятно, да и упустить свой шанс, просто не могу. Разница между гимназией и лицеем только в более разностороннем образовании в первой. Так что Максим, похоже, едет все-таки в лицей. Глава 10. Утро начинается с прекрасного настроения. И главная его причина ушла еще ранним утром тихо и пытаясь меня не разбудить. Есть и вторая причина хорошего самочувствия. За последнюю ночь и плотность и скорость внутренней энергии вырастают почти в два раза, по примерным наблюдениям. Конечно, самый сильный прирост всегда в начале пути, но такого прогресса я совсем не ожидаю. В своем прошлом, чтобы выйти на похожие показатели, мне, кажется, потребовался год, не меньше. При этом контур прекрасно держит энергию, и не наблюдается таких прорывов, как сегодня ночью. Это, конечно, очень важное событие для меня, но мысли все равно сползают на девушку. Чертовы гормоны, совершенно невозможно сосредоточиться. Удивительно, но для нее, как и для меня нынешнего, все случившееся было первым опытом. И хорошо, что у меня есть опыт прошлого, я не спешил и старался почувствовать девушку. Первые, наверное, полчаса я старался развеять опасения Люды, что она не так выглядит, не так пахнет, не то делает, и вот только после того, как она смогла это вот все отпустить, мы практически растворились друг в друге. И я ни секунды не пожалел о том первом, нужном времени для нее.